Барза. А вот это что-то новое. Тихо усмехнулся я, когда вышедший со мной на связь юрист, являющийся моим поверенным в делах, сообщил о том, что с территории Республики Хагдан была зарегистрирована попытка подать на меня в суд, именно из-за того, что я якобы занимаюсь пиратством и даже позволяю себе недвусмысленно захватывать чужие корабли. Когда я всмотрелся в данные, то мне стало понятно, что объявился тот самый умник, профессор Батчарт, который также планировал проводить надо мной эксперименты. Ученый, который намеревался попытаться захватить перспективного дикаря для того, чтобы увековечить свое имя в истории Содружества. Возможно, этот разумный даже и не знал о том, что информация о всех его приказах имелась в базах данных искусственных интеллектов кораблей, которые уже оказались в моих руках. Естественно, что такой подход к делу мне категорически не понравился. Ведь эти разумные открыто заявили о том, что я занимаюсь пиратством. А вот о том, с какой целью эти корабли были отправлены на территорию Фронтира, а также и о том, что на самом деле могло стать причиной их захвата, совершенно забыли упомянуть. Естественно, что я тут же дал своим юристам из Юркона карт-бланш, передав им информацию с этих искусственных интеллектов, а также из того самого медицинского искусственного интеллекта из хирургического комплекса, сначала постаравшись убрать оттуда все данные про меня лично. Вот пусть теперь этот профессор объяснит суду Содружества, в который так легкомысленно обратился, все нюансы своей деятельности. Тем более, что попытка обвинить меня в похищении и захвате этих кораблей была просто бессмысленной. По той простой причине, что я попал на борт этих кораблей уже на территории Федерации Нивы, в этой самой звездной системе Барза, а уж как они сюда попали, это дело второе. С учетом того, что у меня с Федерацией было соглашение, касающееся этих кораблей, можно было сразу понять, что у этих разумных банально не будет выбора. Что бы они там ни говорили, но им все же придется признать факт того, что они сами занимались не совсем законной деятельностью. Причем настолько незаконной, что в данном случае подобное вообще может быть расценено как прямое нарушение законов Содружества, основным из которых был закон про самоопределение разумных существ. В частности, я имею в виду именно себя. Какое они имели право даже планировать проводить надо мной какие-то эксперименты? В этом медицинском искусственном интеллекте был достаточно большой список таких прегрешений, включая сюда даже запланированную имплантацию в мой мозг, зародыша симбионта древних. Вы понимаете то, на что именно они собирались пойти в отношении меня? Ведь это, по сути, медленная и очень жестокая смерть. Действительно, они намеревались меня фактически заставить медленно и мучительно умирать, всего лишь рассчитывая провести исследование и получить для своих целей активированный симбионт древних. А вот какая мне от этого всего была бы польза? Что-то я не уверен в том, что мне подобное вообще могло бы понравиться. Когда мой юрист увидел перечень того, что я ему передал, а также и по-быстрому изучил информацию, то на его лице проявилась кровожадная улыбка. Честно говоря, я никогда не думал, что есть разумные существа, у которых абсолютно любая улыбка будет выглядеть кровожадной. Но представители этой расы, похожие на ожившие деревья, практически не умели улыбаться. Любая попытка изобразить такую эмоцию с их стороны выглядела жутковато. Однако в этот раз его улыбка явно была кровожадная. Почему? Да просто потому, что эти идиоты сами додумались до такой глупости. Они подали в суд Содружества фактически на целое государство. Дело в том, что в своих документах они совершенно случайно не забыли указать тот самый способ, каким эти корабли оказались на территории Федерации Нивы. Их привели военные. Именно военные Федерации Нивы привели эти корабли как своеобразный трофей с территории Фронтира. Уже только поэтому я бы задумался на их месте о том, как такое вообще могло произойти. Почему военные Федерации не предложили тем же самым представителям республики попытаться забрать подобное оборудование, при этом постаравшись каким-то образом просто компенсировать этим разумным их старания по доставке подобных грузов в целости и сохранности? А ведь это так и могло произойти. Надо было всего лишь подумать головой. По-другому тут не произошло бы ничего. Государственная структура иначе не смогла бы поступить. Сейчас же ситуация развивалась именно таким образом, что эти разумные фактически сами дали мне в руки против себя доказательство собственной вины. И в первую очередь именно то, что они признались в том факте, что отправили эти корабли с какой-то важной научной миссией на территории Фронтира. А это как раз и должно было выступить против них, так как у меня были прямые доказательства того, что именно они намеревались сделать во время той самой научной миссии. Причем сразу стоит отметить еще и тот факт, что в этой ситуации они зацепят интересы государства, Не могли же они быть настолько глупыми, хотя у меня уже появилось стойкое впечатление, что эти разумные почему-то уверены в том, что даже представители официальных служб Республики Хагдан поддержат их. Возможно, так оно и будет, но я предпочел бы действовать наверняка, хотя сразу скажу, что подобный шаг мог быть всего лишь признаком их глупости. Ну, по сути, таким образом они подставили под удар не только самих себя, но и собственное государство, а это может для них плохо закончиться. Тем более, что как только я установил себе нейроимпланты и подключил к своему симбионту глобальную сеть в виде того самого личного почтового аккаунта, а также и данные гражданина Федерации Нивы, то все документы вступили в полную силу. Дело в том, что я стал хозяином частной корпорации, которую решил назвать просто «Феникс». Все только из-за того, что меня несколько раз пытались уничтожить, но я каждый раз снова восставал из пепла, поэтому и рассчитывал на подобное название, как олицетворение собственной живучести. На то, что всегда буду иметь возможность справиться с потенциальными проблемами, какими бы они ни были бы. Хотя подозрения в том, что проблемы все равно будут, никуда не делись. Если за этими разумными стоит, к примеру, та же самая Республика Хагдан, то у меня все равно могут быть сложности. К примеру, как я уже сказал, Федерация Нивы с Республикой Хагдан уже давно союзники. И как только правительство Федерации узнает об этом противостоянии, я имею в виду Сенат, то их реакцию мне будет сложно представить. Хотя, на месте руководства той же самой Республики я бы все-таки немного задумался. Ведь по сути эти разумные действуют таким образом, именно подставляя под удар авторитет своего родного государства. По сути, прежде чем делать подобные шаги, им нужно было бы сначала уточнить тот факт, что на самом деле произошло на территории того же фронтира с их кораблями. Ведь они прекрасно знали и о том, как Федерация Нивы относится к подобным шалостям, связанным с экспериментами над разумными. Да, я не спорю, представители той же Федерации также оказались замешаны в случившемся, так как их корабль тоже был отправлен на территорию фронтира с очень четкой и ясной целью. Но их основная проблема была именно в том, что того, кто был в этом виноват, сейчас судили. И этот суд, кстати, изрядно затянулся. Мои юристы из Юркона говорили мне о том, что там оказалось слишком много грязных дел за этими учеными. Поэтому этот вопрос в отношении данного индивидуума было не так-то легко решить. Тут уж ничего не поделаешь, приходилось этот факт учитывать. Но при всем этом, им бы не стоило забывать некоторых дополнительных фактов, которые могли нанести этим разумным серьезный урон. Как я уже сказал, недостаток информации с этими разумными сыграл глупую шутку. Видимо, они сейчас рассчитывали на то, что сама Федерация, а в частности именно те самые военные, которые доставляли эти корабли в систему Барза, постараются откреститься от пиратства и банально вернут им все и сразу. Да еще при этом, возможно, даже постараются и доплатить. Может быть, так оно и было бы, если бы эти разумные действовали действительно на законных основаниях. Однако сейчас ситуация сложилась так, что выбора у них просто не оставалось. Это еще хорошо, что этот же юрист Фарснап в тот же самый момент, когда получил от меня новое задание, с усмешкой заявил мне о том, что наконец-то было принято решение в отношении института Ранука, который уже изрядно заморался подобными фокусами на территории фронтира. Я имею в виду тот самый институт, чей хозяин, профессор Ниен Ранук, на данный момент находился под следствием. Надо, наверное, сразу отметить тот факт, что этот разумный, видимо, не особо задумывался о последствиях. Вся компрометирующая его информация была обнаружена в памяти управляющего станцией искусственного интеллекта. Да, у него была целая станция, которой этот разумный заправлял. Он, конечно же, тут же принялся продавать все имущество, старательно переводя всю свою вину в финансовую сферу. Для чего? Да именно для того, чтобы иметь возможность компенсировать все финансовые потери кому бы то ни было, а самому избежать наказания. Как факт, возможно, он и лишится большей части своего имущества, но при этом сохранит свободу и хотя бы частичные возможности. Вот только ему все это не помогло, несмотря на то, что он предлагал достаточно большую компенсацию для решения большей части проблем, связанных с его излишней активностью на территории фронтира. Судебный Искин принял однозначное решение. Его признали виновным в совершенных преступлениях, направленных против разума и человечности. Как факт, Ниен Ранук оказался осужденным по достаточно нелицеприятной для него статье закона. Все его имущество было изъято в пользу Федерации Нивы, а сам этот разумный отправился на Иридиевые рудники. Не очень приятное место, насколько я знаю. Но факта случившегося это уже не изменит, он доигрался. Кто-нибудь может тут же заявить о том, что я по какой-то собственной глупости Намеренно вмешался в подобные дела, всего лишь разрушив жизни сотен разумных. Ведь из 500 сотрудников этого института, которые были арестованы, так как их вина была доказана, почти сотня отправилась вместе со своим профессором на эти самые рудники, а 400 отправились на планету поселения. Это было что-то вроде тюрьмы космического масштаба. Не стоит об этом забывать. Честно говоря, когда я узнал о том, что существуют такие поселения, то просто удивился. Это были планеты, где можно было по какой-либо причине организовать полноценную колонию. Ну, например, там были важные ресурсы, однако там были некоторые сложности, связанные, к примеру, с местной живностью или атмосферой, что усложняло колонизацию в разы. Была тут одна планета, где существовали насекомые определенного вида, которые могли запросто прогрызать даже защитное снаряжение. Один укус этих насекомых мог убить любого разумного. Естественно, что полноценную колонию организовать на такой планете просто не получится, так как для того, чтобы очистить ареал обитания от этих насекомых, нужно полностью выжечь поверхность этой планеты. Но тогда она будет просто никому не нужна, поэтому на этой планете и организовали тюремное поселение, дав возможность вот таким вот преступникам, по сути приговоренных к казни, только очень медленной, пытаться выживать, добывая ресурсы для той же Федерации. Ну а что, ведь выбора как такового у них просто нет. Если они хотят получать какие-то технологии и защиту в виде тех же самых устаревших скафов или генераторов силового поля, то им нужно работать, получая за ресурсы все необходимое для жизни. И государство выгоду получает, и они хоть как-то, но все-таки живут. Конечно, я понимаю тот факт, что это все жестоко, но в отношении подобных разумных я бы не особо возмущался. Начнем с того, что они сами были по большей части во многом виноваты. Достаточно сильно виноваты, поэтому я не стал бы их оправдывать. Тем более, что в данном случае они зацепили и мои интересы. Кстати, в ситуации с этим судом даже рассматривалось мое участие в процессе наказания этих разумных. Мне могли бы выдать даже какую-либо увеличенную финансовую компенсацию, если бы я настаивал на этом. Однако эти разумные просто решили поступить более хитро. Они выдали мне своеобразную компенсацию в виде нескольких ценных предметов, которые должны были меня чем-то заинтересовать. И эта компенсация как раз касалась именно моего факта вмешательства и предотвращения будущих преступлений, так как именно я и сообщил о подобных шалостях со стороны этих ученых. Среди этих предметов, которые мне выдали как компенсацию, оказалась пара артефактов древних. Как вы думаете, какие именно? Два семени, являющиеся зародышами тех самых симбионтов древних, а также и одноразовый заместитель. Что в первом, что во втором случае, я не был в обиде. Такие предметы могут преподнести много сюрпризов потенциальным ученым, если я, например, захочу развиваться и расти дальше, как подобный индивидуум. Я скажу сразу, что у меня были своеобразные мысли на эту тему. Главное – получить своеобразный толчок, и я его получил. А что? Деньги у меня есть, знания я получу и достаточно много, если мне будет это необходимо, учитывая тот факт, что наконец-то все было решено с корпорацией нейросеть, и эту дамочку-менеджера, старательно работавшую на графов, просто арестовали. Можно было понять, что я сейчас могу действовать достаточно свободно. Как я и думал, руководство корпорации нейросеть, едва узнав о том, что происходит на подконтрольной им территории, тут же приняло самые радикальные меры и даже нашли доказательства моей правоты. Как оказалось, эта дамочка, оказавшись в руках сотрудников Службы безопасности Федерации, даже не стала каким-либо образом сопротивляться, а сама все рассказала, видимо, надеясь на то, что и те самые разумные, кто ее подставил, а в частности аграфы, понесут хоть какое-то наказание за содеянное. Вот только она не учитывала того факта, что, по сути, эти разумные не сделали ничего. Ничего такого, чтобы их можно было наказать, так как они намеревались всего лишь меня заманить на свою территорию. Активной агрессии в мой адрес они не проявляли, кроме некоторых, конечно. Не говорили даже малейшего намека на то, что именно со мной собираются сделать. А то, что они при этом пытались использовать полностью ложные данные, так это дело такое. Ну кто будет настоящую информацию подобного рода распространять на чужой территории? И это все было вполне понятно и объяснимо. А вот эта самая Лара Тамп совершила серьезный просчет и проступок, за который ей все равно придется отвечать. Поэтому дамочка оказалась сама во всем виновата. Руководство же корпорации нейросеть в качестве своеобразной компенсации мне за подобный моральный ущерб тут же предложила скидку в 10% на все базы знаний, какие я только могу захотеть у них приобрести. Поэтому я решил развернуться по полной программе. Нет, полноценным ученым в какой-либо отрасли, научной мысли, содружества, я становиться не собирался. Однако меня заинтересовали технологии древних, а также и все то, что с ними могло быть связано. Поэтому я решил в первую очередь, кроме стандартных баз знаний, касающихся Содружества, закупиться полным пакетом баз знаний «Исследователь», который уже включал в себя кучу самых разных направлений. Сюда входила и артефакторика, и древние языки, базы знаний по различным технологиям и возможным признакам присутствия древних. Также я прикупил полную базу знаний 6-го ранга, но больше не нашел, в отношении разумных рас, проживавших на территории Содружества. Все их обычаи и все то, что их касалось, мне заранее было необходимо узнать, ведь я уже знал о том, что всегда возможны какие-нибудь нюансы. Ну, хотя бы сами вспомните, на той же Земле есть такие вещи, которые могут спокойно вас довести до смертельного исхода. Например, обычная попытка почесать мочку уха в том же Пакистане может вас привести к серьезному конфликту, если навстречу вам будет идти местный житель. На их языке жестов это оскорбление, очень серьезное. То же самое можно сказать про различные жесты, которые для вас вполне естественны, но для представителей другой национальности они могут быть очень серьезной обидой. Так могло быть и тут, поэтому я старательно закупился всем, что касалось такого направления знаний. Попутно я закупил полный пакет баз знаний инженер, включая сюда и кибернетику, и программирование. А учитывая тот факт, что новая старший менеджер этого отделения корпорации нейросеть буквально кипятком от радости писалась из-за того, что неожиданно для себя стала начальником, то мне удалось приобрести у нее и несколько пакетов баз знаний запрещенного формата. Я имею в виду военные базы знаний, которые в обычную продажу не поступают. Учитывая модификации моего организма, я решил прикупить полные базы знаний штурмовик и абордажник, десант. Там, правда, были и планетарные операции. Ну а что, пригодятся. Также я закупил полные базы знаний тактик. Там была, кстати, и база знаний, тактика и стратегия массовых сражений. Интересно было бы на это посмотреть. Что это? Сражение флот на флот? Или что-то более глобальное? Например, планирование полноценной войны против кого-либо? Не знаю. Вот когда изучу, то наверняка это пойму. Также мной были приобретены базы знаний диверсант и военный хакер. И эта молоденькая дамочка все это завизировала, даже не задумываясь о том, что продает мне, так как спешила избавиться от такого проблемного клиента. Ведь я явно был одним из тех, от кого у их отделения постоянно возникали какие-то проблемы. Во время первого моего посещения их отделение одного менеджера арестовали за достаточно серьезный проступок. А сейчас было второе посещение, и опять арестовали представителя корпорации. Причем произошло это по такой статье, что лучше даже не упоминать. Для таких, как они, подобное обвинение – смертельный приговор. Что же будет, когда я приду к ним в третий раз? Поэтому она постаралась выдать мне все то, что мне только могло быть нужно. Также я получил базы знаний «Военный пилот», включая сюда все, что только возможно, касающееся кораблей, начиная от сверхлегких москитов, заканчивая какими-нибудь дредноутами. Ко всему прочему, я получил несколько баз знаний, касающихся управления такими кораблями. Вы же не думаете, что именно пилот имеет власть на борту корабля? Нет, должен быть капитан. А это тоже определенная тактика. Базы знаний по системам обнаружения, по вооружению, по силовым щитам. Все это я приобретал, пригодится в жизни. Мало ли что может случиться. Лучше уж иметь возможность в нужный момент стать тем, кто может заменить любого специалиста. Да, сейчас у меня есть свой корабль, но будет ли так всегда? Этого я не знаю, так что лучше мне заранее позаботиться о таких мелочах. Воспользовавшись тем, что эта молоденькая дамочка даже не смотрит на то, что я заказываю, а банально все визирует, я постарался внести в этот список базы знаний нейросети и нейроимпланты. Для чего? Да хотелось мне знать все возможное о том, что у меня в голове творится. К тому же я опасался именно того факта, что кто-нибудь может попытаться использовать против меня какие-нибудь функции нейросети и симбионта, про которые я просто не буду знать. Именно поэтому я хотел быть защищенным и с этой стороны. Ко всему прочему, я прикупил для себя лично еще и базы знаний медик, вплоть до 6-го ранга. Все-таки у меня есть полноценный хирургический комплекс того же 6-го поколения. Тут обычной базой медтехник не обойдешься. Нужно что-то более серьезное, чем я и собирался заняться. По крайней мере, так я буду спокоен, что явно позволит мне быть эффективным. Да и в случае нужды я смогу использовать это оборудование гораздо лучше, чем та же самая «Самара». Учитывая мои проблемы с юридической стороной жизни в Содружестве, я также закупил базы знаний юрист 6-го ранга. А что, мало ли что может случиться в будущем. Сейчас у меня есть связь с этими юристами из Юркона. А что будет дальше? Я этого не знаю. Лучше уж я сейчас позабочусь о том, чтобы у меня все было заранее подготовлено. Конечно, это все будет не в первоочередном списке баз знаний, которые я буду изучать, но, по крайней мере, эти знания у меня будут под рукой. Также я обзавелся несколькими базами знаний, касающихся торговли. По сути, весь пакет баз знаний торговли стоил не так уж и дешево, но выбора не было. В общей сложности в тот день я потратил почти 500 миллионов кредитов только на эти самые базы знаний. С учетом той самой магической скидки в 10%, а также и той возможности, что мне могли дать такие покупки, увеличившие проценты скидки практически до 20%, можно понять и уровень тех баз знаний, которые я сумел заполучить. По сути, я мог стать весьма разноплановым специалистом, начиная от простого техника и пилота «Москита», заканчивая руководителем крупной частной корпорации. Да-да, даже для этого дела имели специализированные базы знаний. Ведь никогда не знаешь то, с чем ты в будущем можешь столкнуться. А корпоративная этика – вещь такая, очень мудреная. Так что варианта тут просто не остается. Приходится такие нюансы учитывать заранее. Надо сказать, что тогда я провел весь день в отделении корпорации «Нейросеть», старательно выбирая то, что мне интересно. И когда я покидал это отделение корпорации, то за мной вежливо тащили достаточно крупный бокс с базами знаний. Надо сказать, что это по сути была оптовая закупка. Мне провели ее по оптовой цене, так что можете понять размеры того, что именно я там набрал. Достаточно много баз знаний касались именно различной техники, управления ею, а также использования самого различного вооружения. Я даже нашел конструирование тяжелых и сверхтяжелых орудийных систем. Думаю, что мне такое тоже вполне пригодится. И это с учетом того, что Самара все-таки нашла по нашей заявке кластер конструкционных искусственных интеллектов, который стоил ни много и ни мало. Но 250 миллионов кредитов мне выложить пришлось. Это был новейший кластер искусственных интеллектов 6-го поколения. Как она его нашла, я даже не задаюсь вопросом. Судя по всему и потому, что платеж надо было проводить через 2 разных счета. Она договорилась с каким-то представителем либо судостроительной верфи, являющейся государственным предприятием, либо сотрудником самого завода-изготовителя подобных вычислительных устройств. Ну, 50 миллионов уйдут тому, кто помог нам в этом вопросе, а 200 уйдут именно за товар. При этом я ожидал, что может произойти какой-нибудь конфуз. Вроде того, что сотрудники службы безопасности Федерации вдруг скажут мне «ай-яй-яй» и постараются дать по шаловливым ручкам. Вот только хитрость была в том, что Самара нашла этот кластер в другой звездной системе, используя фирму-посредник, сотрудники которой доставили нам такой интересный груз. Так что, когда к нам доставили этот своеобразный металлический куб, внутри которого находилось 5 искусственных интеллектов 20-го класса, уже с имеющимся необходимым программным обеспечением в виде специализированных данных, касающихся абсолютно любых кораблей, вплоть до 6-го поколения. Так что можно было понять, что мы выиграли. Маленький шаг, и он был сделан. Хотя я заранее подозревал, что мы все равно хотя бы немного позже можем получить определенные проблемы. Но было у меня такое подозрение. Ведь подобными действиями мы наверняка привлекли к себе излишнее внимание. Внимание тех, кто наверняка захочет повлиять на нас каким-либо образом. Честно говоря, первые несколько дней я банально ожидал того, что все-таки проявят себя представители этой самой службы безопасности. Но когда я посоветовался с юристом, то выяснил очень важный факт, про который банально не задумывался. Дело в том, что законы Федерации Нивы, касающиеся как раз вот таких вот вариантов покупки и продажи ценного оборудования, имеющего, возможно, даже стратегическое значение, имели весьма специфическое трактование. Дело в том, что в этой ситуации разумный, который покупал такое оборудование с какого-нибудь государственного предприятия или склада, мог быть обвинен в подобном преступлении, и это был факт. Также в преступлении могли обвинить его, если он пытался такое оборудование продать. Однако уже второго перекупщика, которым в данном случае выступали именно мы, никто обвинить в принципе не мог. Всего лишь по той причине, что мы, получается, прикупили такое оборудование на официальной основе, и знать всю подноготную своеобразной жизни такого устройства были просто не обязаны. Тем более, что продавали нам этот кластер искусственных интеллектов по классификации поколения 5+. Вот только эти разумные почему-то забыли установить за этим плюсом единицу. По сути, это было поколение 5+1, проще говоря, 6-е поколение. Только сам факт того, что эти разумные сыграли на подобном, говорил в нашу пользу. Если даже кто-то и постарался бы придраться к таким нюансам, то ситуацию спасло бы именно то, что мы не обязаны были отслеживать номер поколения технологий, он указан. Ну, просто немного не тот, который, по сути, должен был бы быть. Конечно, кто-нибудь может сказать, что мы в чем-то все же виноваты, ведь мы могли задать различные дополнительные и даже в чем-то лишние вопросы по поводу этого товара, банально попытавшись узнать что-нибудь дополнительное. Могли. С этим фактом никто спорить не будет. Например, тем, что мы через посредников спровоцировали какого-то из служащих специального государственного учреждения, вынудив его банально поменять маркировку и номер программной среды на этом оборудовании. которая теперь действительно демонстрировала факт принадлежности к поколению 5+, хотя на самом деле это было именно шестое поколение. Ну а как иначе понимать наличие в этих данных, которые находились внутри данного кластера искусственных интеллектов, возможности планировать постройку корабля с применением модулей именно шестого поколения? Возьмите любой другой искусственный интеллект такого же направления, но имеющего другое поколение, хотя бы с четвертого по пятое. И что вы увидите? Да ничего вы там не увидите. Одно только упоминание о том, что у меня в распоряжении имеется модуль шестого поколения, вроде того самого хирургического. Тут же загонит подобный искусственный интеллект в ступор, ведь у него нет информации о таком модуле, то есть уже заранее можно понять, что такое откровение уже само по себе заставляло этот искусственный интеллект банально терять сознание. Я имею в виду то, что он банально зависал, и его приходилось полностью перезагружать. Тем более, что такое оборудование в свободной продаже пока что не появлялось, хотя у меня были на него определенные планы. Это оборудование было более функциональным, более современным. К тому же я собирался на своем корабле, который буду модифицировать, расположить достаточно большие вычислительные мощности, от чего никуда не денешься, кто бы там что ни говорил. Но ситуация была именно такова, что эти разумные, которые могли бы попытаться играть в какие-то собственные игры, в данной ситуации банально сами себя подставляли. Все только из-за того факта, что имели определенную сложность в решении этих проблем. И связано это все было как раз-таки именно с тем фактом, про который не стоит забывать. И этот факт напрямую говорил о том, что подобное оборудование может не только выручить в случае нужды, например, оказавшись где-нибудь на территории фронтира при попытке ремонта такого оборудования. Ты столкнешься с тем фактом, что банально ничего не сможешь поделать именно из-за того нюанса, что у тебя оборудование слишком современное. В данном случае этот факт будет действовать против тебя, как бы ты ни изворачивался. Именно поэтому я сейчас и размышляю над всем этим. Технологии – это достаточно неплохо, но при всем этом не стоит забывать также и о том, что любые технические мощности следует соответственно поддерживать или комплектовать. Я же не буду ремонтировать расходниками, имеющими отношение к четвертому поколению, то самое оборудование, что имеет отношение к пятому или шестому поколению. Уже только поэтому стоит задуматься о возможных проблемах и последствиях. Это важный фактор. И о нем забывать не стоит. Никому и никогда. Это важный момент в данной ситуации, который в один прекрасный момент может достаточно неприятно тебя укусить. Поэтому придется думать. Конечно, если ты находишься на территории центральных миров Содружества, то тебе, по сути, ничего в решении подобных проблем не мешает. Дело в том, что законом было запрещено продавать именно оборудование определенных поколений. Оборудование. Но никак не расходники, и не запасные модули. И когда я это понял, то для того, чтобы меня развеселить, было достаточно всего лишь просмотреть полный список различных запчастей и запасных модулей, которые продаются. И именно после этого я хохотал как сумасшедший. Честно говоря, Самара даже притащила ММК, мобильный медицинский комплекс. Для чего? Да именно для того, чтобы попытаться вывести меня из истерики. Сбежались даже остальные девчонки, а когда я им пояснил причину для такого смеха, то они даже не поняли того, почему именно я смеюсь. А ведь все было достаточно просто. Дело в том, что мой смех был вызван именно тем фактом, что продавалось буквально все. Так что я мог спокойно накупить кучу тех самых модулей, которые впоследствии можно будет использовать, например, для полноценного создания буквально с нуля практически любого оборудования. Я не шучу, когда это говорю. Можно было просто собрать модули, а потом из них, используя какой-то из них как своеобразную основу для сборки, собрать все, что тебе нужно. Естественно, что я захотел это попробовать. Закупил пробную группу моделей для штурмового челнока Федерации шестого поколения. Смешно звучит, но мне их продали. Да, сразу же следом примчался сотрудник службы безопасности Федерации, который пытался облазить практически весь корабль в поисках запрещенного оборудования. Он искал тот самый челнок шестого поколения, причем штурмовой, что явно не было гражданским оборудованием. Однако, как бы он ни старался, ему так и не удалось обнаружить желаемое. А ведь он действительно рассчитывал на то, что я прикупил такие модули не случайно и пытался найти то, что я собираюсь их помощью отремонтировать, ведь по сути он хотел поймать меня на нарушении закона. В ответ на его законные требования я ему показал имеющийся у меня среди доставшегося оборудования челнок пятого поколения, штурмовой. Да, он достался мне как раз на том самом тяжелом крейсере пятого поколения, который доставили сами военные федерации. Как результат, он долго пытался осмыслить эту ситуацию, бродя вокруг меня кругами. Но так и не найдя какого-либо смысла в происходящем, просто махнул рукой. Ведь даже он знал главное – ремонтировать челнок прошлого поколения более современными модулями. Просто бессмысленно. Самое интересное было в том, что опять же та же Юри Тампа, бывшая у меня инженером, была в шоке от такого откровения. Я же просто посмеялся, заявив о том, что просто хочу провести попытку модернизации, ведь эти знания действительно могли мне пригодиться, поэтому мне было необходимо постараться их усвоить как можно быстрее, а пока что той же Самаре было нужно закупить все то, что именно я хочу использовать. Дело в том, что я собирался провести важный эксперимент. Я собирался взять тяжелый бронированный челнок одного из прошлых поколений, хотя бы четвертого, который был предназначен для планетарного десанта, и постараться в его корпус и броню всунуть оборудование более современного кораблика такого класса. Почему именно так я хотел поступить? Да тут дело все в том, что тот самый челнок, который меня так заинтересовал, был действительно тяжело бронированным, благодаря чему я мог получить надежный и прочный каркас для своих экспериментов. Тут все предсказуемо, и ничего не поделаешь. Мне нужен был именно каркас и броня. Все только из-за того, что в Федерации в последние столетия, после четвертого поколения, как минимум, пошла тенденция к уменьшению броневого слоя и к усилию силовой защиты. Я же хотел совместить броню четвертого поколения и силовую защиту пятого или даже шестого поколений. А если сюда добавить еще и вооружение, то можно сразу понять, что такой челнок может изрядно удивить потенциальных врагов своей мощью и возможностями, что будет для меня тоже немаловажно. И никогда не стоит сбрасывать со счетов подобные возможности. Поэтому я и собирался поработать над этим делом. Но для начала, как я уже сказал, мне было нужно догнать необходимые базы знаний до подходящего уровня. При этом всем я постарался не забывать о том, что надо быть всегда наготове, поэтому я постарался собрать максимум возможной информации, что впоследствии могло бы сыграть мне на пользу, всего лишь по той причине, что эти данные и возможности могли пригодиться. Так что в этом вопросе я старательно готовился. Кстати, спустя всего сутки после того, как этот перепуганный лейтенант службы безопасности старательно пытался найти у меня запрещенное оборудование, следом за ним прибыл и сам генерал Брангар с целой свитой. Он, естественно, чуть ли не с издевательской улыбкой, тут же извинился и заявил о том, что просто обязан перепроверить поступившую к нему информацию. Однако я видел по его хитрой ухмылке, что этот разумный банально хочет меня подловить. Для этого ему нужно вынудить меня играть по его правилам. Я же, естественно, не отказывался, тем более, что тот самый челнок, который я намеревался отремонтировать, а по большей части модифицировать, уже стоял в ангаре линкора, и по моему прямому приказу Юрий уже демонтировал с него все старые модули и блоки. Разочарование генерала было написано не только на его лице, но и на перепуганных лицах его подчиненных, ведь я прекрасно понимаю, да и они тоже, на ком именно захочет отыграться за сложившуюся ситуацию этот разумный, явно именно на тех, кто его так подставил. А уж в том, что его действительно подставили, тут и сомневаться не приходится, ведь эти разумные на данный момент даже не особо задумывались о потенциальных последствиях. Они просто хотели выслужиться, пытались найти любую возможность, чтобы загнать меня в ловушку, а я им такой шанс дал. Но вдруг выяснилось, что я хочу поэкспериментировать. Генерал Брангар все же попытался достучаться до моего разума, указав на некоторые несовместимые вещи, которые выражались в очень простых вещах, именно в том, что касалось именно расположения этих модулей, креплений, а также и подключений. При всем этом словоблудии я задумчиво смотрел прямо ему в глаза, хотя после всего этого рассказа с его стороны мне хотелось просто громко рассмеяться. Ну кто ему сказал, что этот вариант бессмысленный? Я не знаю, но не скажу одно. Этот разумный не учитывал важные особенности подобных вариантов развития событий. Дело в том, что для нормального инженера важен каркас, те самые ребра жесткости, а вот все остальное можно переделать. Даже те самые ребра жесткости можно переделать. А подключение всех этих модулей зависит именно от энерголиний, которые ты сам и расположишь так, как тебе нужно. Почему-то эти разумные вообще не пытались это понять. Взять хотя бы вооружение. Да, для этого нужны турели. Да, все зависит от бронеколпаков и тому подобных вещей. Вот только при всем этом не стоит забывать о главном. В первую очередь необходимо попытаться контролировать процесс. Тем более, что расположение тех же самых турелей можно будет сделать так, как тебе удобно. Все зависит от внешней брони. А что такое броня? Броня – это металл. Почему я не могу взять, например, на десяток бронепластин больше, чем у меня есть, и банально вырезать в нужных местах дополнительные разъемы, закрыв те места, где ничего не должно быть? Для этого же разумного подобный фокус был просто дикостью. Хотя он и не пытался сейчас меня понять. Он просто не мог соотнести в единую систему то, что я хотел получить. И по сути, таким образом, выдал мне снова тот факт, что я был прав. У всех этих разумных были сильны шаблоны и жуткая зашоренность. По сути, они просто не могли ничего поделать, и в данном случае они всего лишь совершали очередную ошибку. Достаточно серьезную, надо сказать, ошибку. Никогда не надо сбрасывать со счетов обычную фантазию. Может, кто помнит, что раньше именно таким образом изобретатели что-нибудь продвигали вперед, банально стараясь что-то сделать самостоятельно и продемонстрировать результат уже в действующем виде. Эти же разумные застопорились на интеллектуальном развитии. Причем я также заметил еще один важный фактор. Как вы думаете, почему они так старательно охотились за теми, у кого интеллектуальный индекс был слишком высок? Потому что это была огромная редкость, скажете вы мне, и я соглашусь с вами. А почему? Всего 200-300 лет назад в Содружестве нормой считался интеллектуальный индекс 140 и 150 единиц. Сейчас же средний интеллектуальный индекс по Содружеству всего лишь 100-120 единиц. Вы понимаете, что происходит? Вы скажете мне о том, что они вырождаются? Не буду спорить. Вот только это самое вырождение происходит как раз по вине самой вот этой технологической революции, открыто связанной с нейроимплантами. А именно потому, что разумные заранее знают о том, что все знания можно будет банально закачать прямо в мозг, и ничего своими силами учить не надо. Поэтому они не пытаются каким-то образом развивать свой собственный интеллект, так как для этого нужно заниматься и учиться. Им это ни к чему, они не считают подобное нужным делом. Результат получается вполне закономерным, так как они банально потеряли возможность развивать свой мозг. Вы думаете, почему у меня и у той же Илоны уровень интеллекта был достаточно высок? Взять хотя бы ее, не меня. Я учился и старался развиваться. А что делала она? Вы скажете, что ничего особенного, и я опять же буду вынужден с этим согласиться. Но при всем этом обратите внимание на еще один очень важный нюанс. Дело в том, что она заканчивала обычную среднюю школу на Земле. Хоть что-то, но там заставляли ее учить. То есть хоть какое-то, но сравнительное обучение, а также подготовка своего мозга для нее там были. Как результат, можно понять, что даже эта дамочка уже имела возможности. Другие тоже могли бы достичь какого-либо уровня, если бы занимались развитием своего мозга. Но им это было ни к чему. Обычная человеческая лень в данном случае играла против них. И я имею в виду человеческую лень не в плане того, что эта глупость присуща только людям. Нет, я имею в виду, что это присуще всем разумным. И забывать о подобном явно не стоит. Так что этим разумным стоило бы заняться своим развитием, а не охотой за другими разумными. Но и это было не столь важно. Ко всему прочему, мне хотелось бы отметить еще один интересный факт. Буквально за день до моего очередного появления в корпорации «Нейросеть» на бирже наемников, а в частности на электронной площадке с заданиями для охотников за головами, была здесь такая официальная организация, появилась заявка на мою голову. И за выполнение этого заказа давали аж 50 миллионов кредитов. Приличная сумма, причем явно свидетельствующая о том, что меня хотели захватить именно до модификации моего мозга, теми самыми нейроимплантами. Однако их ждал весьма интересный сюрприз. Я успел сделать то, что мне было нужно, еще до появления такой заявки. И ответил на это объявление своеобразным дополнительным заявлением, приписав под этой заявкой от анонимного заказчика комментарий о том, что в мозг этого разумного уже установлены нейроимпланты, так что подобная охота не имеет смысла. Надо сказать, что пока я размышлял над тем, что мне бы там такое дописать, нашлись аж две группы разумных, которые подписались на эту охоту. Вот только после моего комментария данная заявка сразу же была снята как неактуальная. Вы только представьте себе реакцию, к примеру, тех же самых охотников за головами, которые узнали о таком сюрпризе. Мне их даже было немножко жалко. А знаете почему? А тут все было достаточно просто. Обычно такие разумные долго работали над своим имиджем, а также и старательно нарабатывали авторитет, и раньше у них шло все вроде бы хорошо, если не считать того факта, что теперь после случившегося с ними казуса у этих разумных возникли определенные сложности. Они взяли это задание, а потом оно было отменено. Но так как они его не выполнили, им этот факт пошел в минус, как будто бы они провалили задание. Хотя, как результат, можно понять то, что в данной ситуации я банально их спас, так как подобная информация все равно всплыла бы, и что бы они ни делали, если бы это выяснилось. Например, после захвата моего бренного тельца, боюсь, что для них это ничем хорошим бы не закончилось. Им пришлось бы нести ответственность за содеянное, так как вся ситуация уже не попадала под категорию выполнения контракта по найму. И что-то мне подсказывает, что в сложившемся положении у них были бы большие проблемы. Но эти умники начали требовать, чтобы я каким-то образом заплатил им. А тем более, что якобы по моей вине они потеряли какие-то баллы своего рейтинга на доске наемников. С учетом того, что я уже тоже был зарегистрирован как наемник, это было вполне объяснимо. Но я через юристов запросил у них объяснение в отношении того, каким образом они собирались заняться выполнением задачи, если банально не знали того, с чем именно могут столкнуться. Ведь по сути в этой ситуации все получилось именно так, что эти разумные схватились за задание, даже не попытавшись узнать подробности. Кто же так делает? Неужели общая сумма оплаты за выполнение заказа так замылила им глаза? «Вы серьезно?» – расхохотался я, когда вышедший со мной на связь тролл потребовал у меня выплату компенсации в размере тех самых 50 миллионов или же обещал устроить корпоративную войну. «У вас что, 50 жизней в запасе? Корпоративную войну хотите развязать по выдуманному предлогу? Прекрасно, только вот я в данном случае немножко вас удивлю». И дождавшись наглой усмешки со стороны этого разумного, я предоставил ему документы, которые на него и его отряд уже у меня имелись, ввиду того факта, что мои юристы из Юркона уже нарыли на них. И среди списка этих фактов можно было заметить несколько своеобразных электронных документов, открыто говоривших о том, что данные индивидуумы на самом деле не гнушались заниматься пиратством. Конечно, надо отметить, что этот разумный сразу понял то, о чем тут идет речь. Ну, что тут скажешь? Федерации Нивы с такими вещами не шутили. К тому же он еще не знал главного. Как только он попытался заявить мне нечто подобное, я тут же отправил своим юристам сигнал о том, что пора бы встряхнуть этот отряд наемников. Предоставленные судебному искусственному интеллекту данной звездной системы документы достаточно быстро решили вопрос. И еще до, так сказать, конца нашей беседы был выдан ордер на арест командира этого отряда, а также и официальное требование отправить под следствие всех членов этого наемного подразделения. Так что в сложившейся ситуации эти умники сделали серьезную ошибку, когда только подумали о том, что им можно попытаться надавить на меня, настолько серьезную, что в данной ситуации у них не было выбора, что бы они там ни утверждали. Для меня было главное то, что я все-таки добился нужного себе результата. Больше из наемников, а тем более тех самых охотников за головами, никто в мой адрес голос не повышал. Тем более, что нападать на руководителя частной корпорации, даже такой маленькой, ради какой-то эфемерной выгоды никто не станет. Как я уже говорил, Федерация Нивы по своей сути была государством корпоративного толка. И в данном случае у тех, кто начал бы пытаться давить на руководство какой-либо частной корпорации, могли сразу возникнуть определенные сложности. Именно из-за того, что позволить подобного себе не могли другие разумные. Если ты развяжешь полноценную корпоративную войну, то это дело другое. Тут особо никто и возмущаться не будет. Если все оформлено официально, то и претензий нет. Пытаясь же напасть со спины, устраивая полноценную охоту на главу частной корпорации, да еще и по анонимному заказу, тут и другие главы частных корпораций возмутятся. Таких умников постараются быстро уничтожить, так как все понимают, что у каждого есть свои враги. У кого-то их больше, а у кого-то меньше. У кого-то могущественные, а у кого-то не очень. Как результат, можно заранее понять, что тогда какой-либо корпоративной этики вообще забыть можно. Никто не будет с тобой считаться. Даже если ты и глава достаточно крупной корпорации, которой приходится учитывать всегда. Хотя сразу стоило отметить возможность того, что не каждому понравится такой пассаж с моей стороны. Особенно в данном случае я хотел бы обратить внимание на ту попытку разумных, которые решили сыграть собственную игру, банально постаравшись требовать с меня какой-то компенсации неизвестно за что. Хотя, по сути, я спас их от серьезных сложностей. Именно поэтому я понимал, что корпоративная жизнь тоже штука не такая уж и простая, как может показаться на первый взгляд. Так что в данном случае этим разумным пришлось просто утереться и перестать меня нервировать. Я понимаю, что кто-то мог бы заявить о том, что я совершенно случайно сильно рискую, ведь постаравшись вмешаться в ситуацию, я в данном случае банально подставляю самого себя. А что случилось бы, если бы дело дошло до корпоративной войны? Не знаете? Хорошо, я поясню. Даже в этом случае они бы просто ничего не добились, так как у них хоть и был отряд, но их возможностей было маловато. Так что и это развитие событий в чем-то было бы для меня прекрасно. Мне нужно нарабатывать свой рейтинг на бирже наемников, и я скажу сразу, на этой бирже были учтены не только какие-нибудь убийцы или охотники с головами, тут были отряды любого направления, не только военного, но даже и научно-исследовательского, инженерного, все зависит от того, что именно тебе нужно. И, например, для этих разумных, которые могли попытаться сыграть в собственную игру, была одна достаточно серьезная проблема. Дело в том, что я обладал достаточно серьезной технологической базой по отношению к этим разумным. У меня имелись боевые корабли, аж 4 штуки. 4. и самый слабый из которых являлся тяжелым крейсером третьего поколения. Я уже молчу про линейный крейсер или линкор Республики. Эти два корабля могли подпортить жизнь кому угодно. А что было у них? Вы будете смеяться. Средний крейсер Федерации третьего поколения. Модифицированный именно как целеуказатель или своеобразная ищейка. Этот корабль мог быть в чем-то опасен, да, такое было бы возможно, если кого-нибудь нужно было искать. Но при этом не стоит забывать о том, что за счет своей электроники и модулей поиска они потеряли огневую мощь. Это был важный момент во всей сложившейся ситуации. То есть в боевом столкновении они просто не могли ничего мне противопоставить, и это был факт. К тому же, как только я понял то, на что именно напрашиваются эти разумные, с учетом того, что у них в отряде было аж 30 бойцов разного плана, включая сюда различных абордажников и техников, я уже раздумывал над тем, чтобы их нанять. Вы будете смеяться, но нанять этих разумных можно было и через подставное лицо. Нанять их и отправить куда-нибудь по моему заданию, а там их ждал бы я. Естественно, что заманив их в какое-нибудь место, вроде промежуточной звездной системы, я мог бы от них просто избавиться, так как они оказались бы в ловушке, где их можно было бы просто уничтожить. Но что им еще бы оставалось? Ведь стоит учитывать тот факт, что в сложившемся положении у них банально не было бы выбора. Ведь по всем параметрам им было бы необходимо выполнить задание, а уже потом пытаться свести со мной какие-то счеты. Однако они развязали мне руки раньше, ввиду того факта, что оказались замараны несколькими делами, которые совершенно случайно забыли указать в своем резюме, хотя в данном случае о случайности я бы не говорил, именно из-за того, что эти разумные участвовали в каких-то глупых экспериментах, в результате чего пострадало несколько разумных, имеющих прямое отношение к гражданам Федерации Нивы, а это уже преступление. Может быть, их и не отправят куда-нибудь на рудники, но лишиться гражданского рейтинга, а также и возможности заниматься своим собственным делом, а для них это достаточно серьезное наказание, они вполне могут. В результате этой сложившейся ситуации их отряд просто уничтожат, и даже не важно, кто именно это сделает. Тут важно другое, именно то, каким образом их накажут, а наказание будет. С этим я даже не спорю, так что тут уже ничего не поделаешь. У этих разумных вариантов не остается, кто бы там что ни говорил. Если бы у них был достаточно весомый предлог для корпоративной войны, было бы другое дело, тогда их даже могли бы поддержать, но такого не было. А сейчас про них вообще можно было забыть, потому что спустя всего лишь сутки в списке наемных отрядов этой группы разумных уже не было. Судя по всему, та информация, которую передали судебному искусственному интеллекту мои юристы, действительно пришлась ко двору, и с этими разумными было достаточно быстро и эффективно покончено, так что эту проблему мне удалось также решить чужими руками. Как только я поставил на изучение базы знаний инженер, закачав в симбионт весь пакет этой информации, а это произошло как раз после того, как активация симбионта достигла 100%, и я был посреди ночи разбужен мелодичным перезвоном своеобразных колокольчиков, что заставило меня буквально подпрыгнуть, я начал их изучение. Причем замечу сразу, что до утра этого же самого дня я изучил все первые уровни этих баз знаний. И даже начал учить вторые. К тому же на меня вывалилось достаточно много различной информации, которая открыто касалась именно самого симбионта. И тех самых нейромодулей, установленных дополнительно. Очень интересное оборудование мне удалось получить таким образом, скажу я вам. Ко всему прочему, сам симбионт вместе с тем самым нейроустройством для увеличения уровня интеллекта подняли мой уровень еще на 100 единиц. Теперь мне прекрасно было понятно то, по какой причине представители Содружества так мечтали заполучить себе симбионт из полотов. А графы тем более. Эти разумные точно знали, что им нужно, и поэтому старались перехватить поток таких технологий, дабы не дать им проникнуть дальше своего государства. Но на данный момент меня такие мелочи не беспокоили. Я занялся обучением и практически сразу отправился в медицинскую капсулу, которая стояла как раз в отдельной комнате, в моих личных покоях капитана на линкоре. Хорошо, что хирургический комплекс составил все необходимое для составления мне самого подходящего препарата разгона, который дал мне достаточно неплохое ускорение в этом процессе. Я имею в виду ускорение процесса изучения баз знаний. Я действительно получил возможность. Практически за сутки мне удалось поднять большую часть баз знаний до третьего ранга, что тоже было далеко не шуткой. Конечно, каждый следующий ранг баз знаний изучался более тяжело и долго, но сам факт того, что скорость обучения была такой высоты, настораживал меня. Причем сразу стоит отметить, что даже на нейросетях уровня пятого поколения изучение третьего ранга баз инженера, по воспоминаниям той же Юри Тампа, проходило куда более тяжело. Она потратила на третий ранг не меньше 2 недель, а это достаточно большой срок, скажу я вам. Уже только поэтому можно было бы понять, что в данном случае есть факты, которые необходимо заранее учитывать, и не только учитывать, но также и постоянно контролировать, так как я понял то, что в данном случае большую роль играл мой природный уровень интеллекта, а также и наличие симбионта с полотов, который в своих возможностях многократно превосходил нейросети Содружества. Когда я постепенно вышел на 4-й ранг, то девчонки как раз закончили старательно потрошить корабли, попавшие к нам в руки. Все личное имущество этих разумных, бывших там ранее членами экипажей, было перевезено на наш линкор. По сути, все эти корабли больше не содержали в себе ничего интересного для меня. Стандартная комплектация и ничего лишнего. Все расходники и какие-либо вещи, как личного, так и технологического корабельного направления, были перевезены в трюм нашего корабля. Я приказал Самаре устроить распродажу, но с этим у нас возникли некоторые сложности. Если, например, с тем же самым крейсером 3-го поколения, да и тем же самым крейсером 5-го поколения, которые имели отношение к Федерации Нивой, никаких особых проблем не возникало, то с республиканским линейным крейсером могли возникнуть сложности, так как юристы из Юркона как раз сцепились с представителем того самого профессора Бада Чарда в суде. Надо сказать, что этот разумный до самого первого заседания не понимал того, о чем идет речь. Он-то думал, что его клиент был в своем праве, когда затребовал вернуть эти корабли. Вот только все оказалось не так-то легко и просто. Когда в суде обнародовали информацию о том, чем именно занимался этот институт на территории Фронтира, у этого юриста просто слов не было, так как он банально не знал того, что можно сказать в сложившемся положении для собственного оправдания. Ведь ситуация сложилась таким образом, что этот индивидуум оказался загнан в ловушку именно из-за того, что его не предупредили о подобных нюансах. Конечно, он хотел было защитить своего клиента и даже пытался рассказать что-то о том, что его клиент имеет право делать на территории Фронтира все, что только захочет, ведь он представитель Республики Хагдан и Ордена Воссоединения. Прекрасно, никто с этим и не спорит. Вот только он совершенно случайно забыл подумать о главном нюансе, который, к его сожалению, касался именно того, что эксперименты проводились именно на разумных существах и без их согласия, и это было не так хорошо, как они могли бы попытаться выставить. Конечно, Орден Воссоединения пытался возвеличить именно человеческую расу, вот только в Содружество входило очень много разумных существ, не имеющих отношения к этим разумным, и в данном случае можно перечислять десятки самых разных существ, которым такое отношение могло просто не понравиться. Хотя мы имели вообще-то определенный общий генотип, но не относились к одному и тому же виду. К тому же часть доказательств, предоставленных моими юристами, как раз говорила о том, что такие бесчеловечные эксперименты часто касались именно представителей человеческой расы. Это и была его серьезная ошибка. Может быть, в Республике Хагдан он этим фактом просто выигрывал бы суд? Вполне может быть, но суд Содружества – это не республиканский суд, и в данном случае он просто не мог ничего поделать, как бы ни старался. Так что спустя всего пару дней я получил информацию о том, что эти корабли являются моей собственностью. По законам Содружества, а не только Федерации. Поэтому теперь я мог делать с ними все, что только захочу. И в данном случае я мог быть спокоен, относительно. Все только по той причине, что практически через час после вынесения такого приговора со мной вышел на связь один разумный, являющийся типичным представителем Республики Хагдан. И объявился он не просто так. «Добрый день, уважаемый Аркди». Радостно оскалился он, по его мнению, добродушной улыбкой, как только я ответил на вызов через глобальную сеть. «У меня есть к вам серьезное предложение. Касается оно корабля, который вы явно собираетесь продать. Вы же этот линейный крейсер продавать будете? У меня есть предложение как раз в отношении его. Я хотел бы его у вас выкупить. Линкор вы продавать не будете, нет? Жаль, конечно. Но я могу выкупить и его, если есть такая возможность. Давайте обсудим этот вопрос, хотя бы касаемо линейного крейсера». «Ну что же, давайте обсудим». Внимательно посмотрел я на этого разумного, уже буквально нутром ощущая тот факт, что в данном случае имею дело отнюдь не с обычным покупателем или перекупщиком, а именно с представителем Республики Хагдан. Он явно имел отношение к какой-то из государственных структур. Моя обостренная интуиция буквально кричала об этом, а также и о том, что с этим разумным мне сейчас лучше попытаться договориться. Я мог бы попытаться сыграть в свою игру, вот только какой в этом смысл? Думаю, что смысла особого нет, тем более не стоит забывать о главном. Этот разумный не просто так появился на горизонте именно в это время. Скорее всего, даже та излишняя активность профессора Бада Чарда была тоже не случайной. Сейчас у него будут другие проблемы. По постановлению судебного искусственного интеллекта, ему придется дать объяснение подобным шалостям в отношении разумных. Я имею в виду всех тех, кого эти умники старательно пускали на опыты, а потом потрошили их тушки на своих операционных столах. В данном случае у этого республиканца выбора нет, ему придется объясняться, как бы это им всем не хотелось, и как бы это не было бы им неприятно, а с этим разумным мне придется поговорить. Тем более, что у меня были некоторые мысли в отношении как раз их вооружения, применяемого в виде главного калибра кораблей, а также и модулей. Так почему бы нам не начать общаться именно сейчас? Тем более, что такая спешка с их стороны явно не была случайной. Скорее всего, эти разумные намеревались все же узнать все, что только возможно о том, что же на самом деле произошло с этими двумя кораблями на территории Фронтира. Ведь узнав об этом, они могли попытаться узнать что-нибудь еще, но от этого могло зависеть очень многое, и даже, возможно, и их собственные интересы. И об этом я не хотел забывать, так что мне придется быть заранее настороже, я это уже прекрасно понимал. И сейчас у меня есть возможность пообщаться с одним из них и попытаться выяснить то, чего эти разумные так взбудоражились. К тому же надо это дело решить миром, поэтому я и согласился на встречу с ним, на личную встречу, с учетом того, что у меня уже попутно были частично изучены базы «Штурмовик» до 3-го уровня. Я предложил Самаре попытаться связаться с той самой дамочкой из корпорации «Нейросеть» и узнать у нее что-нибудь о возможности приобретения тех самых тренировочных капсул, а желательно вообще полноценный тренировочный комплекс, хотя бы и 5-го поколения. Ведь она наверняка предоставит нам такую возможность, особенно если мы за это ей достаточно хорошо заплатим. Уже только поэтому можно понять, что у нас есть возможность предоставить ей средства, а у нее прямая возможность подзаработать. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я таким образом подставляю эту дамочку под возможное наказание. Начнем с того, что в данном случае решать будет она сама, я не собираюсь на нее давить. Если она предоставит мне то, что мне хочется получить, то я готов даже за это доплатить. Если же она опять начнет пытаться играть в какие-то игры, вроде продажи меня как товара кому-нибудь на сторону, так же, как делали другие разумные из этой корпорации, то в данном случае это ей без проблем решить не получится, уж я об этом позабочусь. А если она будет со мной сотрудничать полноценно, то в обиде не останется». Я умею быть благодарным, я всегда стараюсь отблагодарить, всегда и всех. Только вот благодарность бывает разная. Если кто-то мне гадит, то получает в ответ гадость, и потом почему-то обычно такие разумные начинают обижаться. Но вы же сами этого хотели, чего теперь уже обижаться? А если она сделает все быстро, качественно и в срок, то обижаться ей будет не за что. Я старательно отблагодарю, ведь она мне уже продавала те же самые базы знаний военного направления. Ведь эти базы знаний, хотя и шли по достаточно большой скидке, я платил, как будто покупал без скидки. Все только для того, чтобы она не указывала их в общем списке, который явно потом предоставит той же самой службе безопасности Федерации. И те самые 2-3 миллионов, которые она получила сверху общей суммы, эта дамочка положила в свой собственный карман. Так что даже в этом случае на меня обижаться ей было не за что. Сейчас же мне было нужно ждать появления на горизонте представителя республики, который оказался достаточно близко. Легкий крейсер республики, как ни странно, но 5-го поколения, находился недалеко от моего судна. Так что как только я согласился с ним встретиться, от этого кораблика тут же стартовал челнок, направившийся в сторону моего корабля, так что тянуть с этой встречей долго не придется. Зато я хотя бы так узнаю о том, чего от меня хотят республиканцы, и это решит часть проблем, в этом я почему-то был уверен.